Сашка раскланялась во все стороны и покатила к кис-сен до краю. На ее глаза были слезы. Шмогла, переборола себя, выстояла, не дрогнула, не сдала ни капли. Брандгаус встретил фигуристку у бортика и прижал растрогавшуюся смелую к груди и похлопал по спине. «Ну все, все, Саша, пошли, оценки подождем», — сказал тренер. Ждали недолго. Судя по всему, оценивать было нечего. Сашка идеально исполнил прокат произвольной программы с тремя прыжками ультраси и четырьмя прыжковыми элементами во второй части программы, из которых два каскада. Техническая оценка подходила к 100 баллам, что было неплохо и в мужском одиночном катании. Немного просела оценка за компоненты, так как смелая была дебютанткой во взрослом разряде и бросала хореографию, когда делала прыжки ультраси. Судьи отметили это, поставив ей 67 баллов за компоненты. Впрочем, для бывшей юниорки это было нормально. Таблица результатов на табло говорила красноречиво. Смелая привезла ближайшей сопернице 56 баллов. Это пропасть. Другая лига. Это был звоночек для всех. 1. Александра Смелова. Руссия СП-65-50-ФС-167-82-ТС-233-32. 2. Анастасия Гадва. Украине СП-62-10-ФС-115-20-ТС-177-30. 3. Сяюн Вие, Корея СП-63-30-ФС-110-10-ТС-173-40. 4. Андрив Стар, УСА СП-58-80-ФС-112-42-ТС-171-22. 5. Маделинис Чизас, Санада СП-60-50-ФС-110-22-ТС-170-72. 14. Мианира, Чили СП-47-70-ФС-88-21-ТС-135-91. Люда посмотрела по телевизору на результат смело и приготовилась к выходу. Скоро, после Луны Хендрикс, предстояло катать ей. Глава 21. Чистенький прокат Луны Хендрикс. Сашка была очень довольна, что выдала чистый прокат, причем с тремя элементами ультраси. Теперь можно было и расслабиться, и посмотреть, как выступят остальные соперницы. Вдруг выдадут что-то опасное. Но на трибуны не пошла, накинула олимпийку и расположилась у калитки выхода на лед. Пока ей выставляли оценки, Луна Хендрикс разминалась, и разминалась очень активно, сил не жалела, что говорило об очень хорошей физической форме. В ходе разминки прыгнула тройной лутц, тройной флип, каскад из двойного акселя и двойного тулупа. Успела исполнить одно вращение. Все чисто. В конце разминки подъехала к брату-тренеру за последними советами. Он что-то ей говорил, и, похоже, от чего-то отговаривал, судя по озадаченному виду, но фигуристка, похоже, возражала. Вот что значит европейская толерантность. В России тренер сказал: «Пошла, работай, и пойдешь как миленькая, и будешь молчать в тряпочку». Для исполнения короткой программы на лед приглашается Луна Хендрикс, Бельгия, сказала информатор. Йорик Хендрикс похлопал Луну по плечу, и она, оттолкнувшись от бортика, начала скользить в сторону центра арены. Там фигуристка сделала несколько кругов и остановилась в исходной позиции. Правая нога согнута в колене и выставлена в бок, левая рука лежит на левом бедре, а правая рука поднята и словно прикрывает висок, голова повернута влево. Фигуристка смотрит на судей. Зазвучали первые аккорды, и сначала было трудно разобрать, что это за мелодия. Даже смелая, которая сильно увлекалась музыкой и почти никогда не расставалась с наушниками с кошачьими ушами, сходу не смогла определить, что это за песня, пока не начался вокал. Позже стало ясно, что это какой-то инструментальный кавер на песню Шер Белиеве. Его автор был неизвестен широкой публике, и определить песню удалось только по словам. Луна Хендрикс начала прокат очень мощно. Сделала несколько пируэтов и перебежками покатила к правому короткому борту, у которого развернулась, и направилась наискосок через весь каток к левому короткому борту. Скорость ее движения сначала была небольшой, в такт песне, но ближе к левому короткому борту Луна усилила натиск, маухаком сменила направление движения на ход назад, переменив опорную ногу на левую, встала на наружное ребро и прыгнула каскад тройной лутц, тройной тулуп. Выехала чисто, в арабеску, но без особой сложности. Сделав несколько пируэтов, сделала прыжок во вращении через бедуинский, исполнила все позиции, начав с либеллы, и выехала из вращения еще одним пируэтом. Потом стала разгоняться на следующий каскад, к правому короткому борту. Набрав скорость, сделала тройку, поменяв направление движения с назад на вперед, и прыгнула каскад двойной аксель, двойной тулуп, двойной ридбергер. Каскад из трех прыжков у Луны Хендрикс получился не слишком сложный. Обычно в таком каскаде вторым прыжком ставит тройной тулуп, а не двойной, но бельгийская фигуристка не сделала так, и почему, вопрос оставался открытым. Возможно, оставила тройной тулуп на третий каскад, или хочет повторить прыжок подороже, лутц или флип, тогда это был бы высший пилотаж. Выехав чисто из двойного Ридбергера, Луна Хендрикс исполнила несколько хореографических движений, которые должны означать печаль, при этом она вытянула руки к судьям, а потом к зрителям и коснулась ими головы. После этого перформанса сделала несколько крутых пируэтов в центре арены и стала заходить к левому короткому борту на последний каскад. Сделав тройку, встала на дугу назад наружу на левой ноге, вытянула правую ногу назад, согнула опорную ногу в колене, оттолкнулась внутренним ребром, ударила правым коньком по льду и прыгнула тройной флип, тут же прицепив к нему двойной тулуп. Получается, Луна не прыгнула тройной тулуп и в третьем каскаде, а также стало ясно, что все три каскада бельгийская фигуристка прыгнула в первой части программы. Выехав из каскада в арабеск, Луна исполнила несколько хореографических элементов, на пару десятков секунд сбросив темп проката, нужно было немного перевести дух. Она сделала пируэты с руками наверх, потом встала на правое колено и проехала на нем несколько метров, разведя руки в стороны и запрокинув голову. Изящно поднявшись на ноги, Луна сделала несколько крутых реберных дуг и стала заходить на очередной прыжок к правому короткому борту. Почти доехав до него, развернулась маухаком на ход назад и сходу прыгнула двойной лутц. Черт, очевидно, что лутц по плану стоял тройным и должен был стать первым повтором ее самого дорогого прыжка. Однако прыгнуть его не удалось, произошла какая-то скрытая неявная ошибка, которая привела к бабочке. Это означало очень значительную потерю баллов. Сейчас получалось, что фигуристка понадеялась на повтор лутца и не стала включать в последний каскад тройной тулуп, чтобы один повтор не был использован. Но не получилось ни того, ни этого. А еще неожиданно стало видно, что Луна начала уставать. Началась вторая часть программы. Бабочка оказалась очень неожиданной для фигуристки, да такой неожиданной, что, выехав с двойного лутца, она даже на миг замерла от досады, так как понимала, что сильно навредила себе. Впрочем, нужно было кататься дальше. Сделав несколько пируэтов, Луна по траектории буквы «С» стала разгоняться от левого короткого борта к центру арены. Там сделала ридбергерную тройку, сменила опорную ногу на левую и прямо в центре арены прыгнула тройной сальхов. Прыжок получился очень качественный, и выезд очень красивый, в ласточку. Удачно сделанный сальхов придал Луне сил, и она у правого короткого борта прыгнула шестой прыжок, тройной ридбергер. Выехав прыжком в оленя, она задними перебежками развернулась и покатила по направлению к левому короткому борту, доехав до которого сменила ход назад на вперед на левой ноге, притормозила, сделала мах правой ногой и прыгнула двойной аксель. Прыжок получился высокий и с громадным пролетом, очень зрелищный. Приземлилась чисто и сразу же сделала несколько твизлов. Все прыжковые элементы закончились, и фигуристке осталось только сделать два вращения, дорожку шагов и хореографическую дорожку. Она же сильно упростила прыжковый набор, подумала смелая. Так и было. Похоже, в планах у бельгийской фигуристки стояло повторить тройной лутц во второй части программы и, возможно, тройной флип. Тогда бы она повторила два самых дорогих прыжка, но тройной лутц у нее не получился, а вместо флипа она почему-то прыгнула двойной аксель. Возможно, была не уверена в себе. В то же время фигуристка не стала повторять тройной тулуп, понадеявшись, что повторит лутц и флип. И получается, что у нее не вышло многое из задуманного, и вместо семи тройных прыжков она прыгнула лишь пять. Это был, конечно, совсем не топ уровень, и такая тактическая ошибка теоретически могла привести к низким баллам. Впрочем, сама Луна об этом не переживала, так как прокат вышел чистым, приземления с прыжков получились без ошибок. Поэтому оставшуюся часть программы она исполнила в приподнятом настроении и с хорошей игрой лицом. Тем более, песня «Шер как-никак» заканчивалась в позитивном ключе. К тому времени, когда Луна Хендрикс прыгнула последний прыжок, двойной аксель, Сашка увидела, что у калитки в сопровождении Брангауза появилась сотка. Подружка размахивала руками и делала наклоны корпусом, разминаясь, и одновременно не прекращала смотреть на бельгийскую фигуристку. Люда не видела, что произошло по ходу программы Луны Хендрикс. В тренажерном зале она посмотрела только начало проката Луны, а вот Триумф Смелой посмотрела до конца. И, как ни странно, была за Сашку очень рада, потому что знала, как она может реагировать на неудачу. Когда Люда пришла на арену, Луна Хендрикс начала катать вторую часть программы. Волей-неволей Люда видела, как выступает конкурентка, и, привыкшая к высокому уровню мастерства окружавших ее в хрустальной звезде фигуристок и фигуристов, прокатом бельгийской спортсменки не вдохновилась. Выглядел он достаточно просто, сложных заходов на прыжки не было, так же как и выездов, переходные элементы тоже вставлены по минимуму, по принципу лишь бы было. В целом прокат смотрелся простой, ровный и без достаточных затрат энергии. Впрочем, это была наверняка новая программа, еще полностью не вкатанная, и фигуристке только предстояло ее отшлифовывать. Луна закончила прокат и застыла в финальной позе, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед и словно обращены ко зрителям, лицо при этом улыбающееся и выражающее надежду. Финал программы выглядел жизнеутверждающим. Зрители наградили бельгийскую фигуристку бурными аплодисментами. На лед полетели цветы и подарки. Прокат получился чистый, пусть и технически не очень сложный, но спортсменка обошлась без падения и грубых ошибок. А остальное, как говорится, рассудит судьи. Раскланившись, фигуристка покатила в Киссент-край, где ее уже поджидал брат, Йорик Хендрикс, очень тепло встретивший сестру. Парень прижал ее к груди, поцеловал в макушку и похлопал рукой по плечу. А потом, радостные, они сели на скамейку. «Можете выходить», — сказал инклюзивный волонтер, открыл калитку и показал рукой, что можно идти на лед. Люда сняла чехлы, подала их Брангаузу, так и не сказавшему ни слова, и покатила на раскатку. Трибуны встретили появление олимпийской чемпионки бурными аплодисментами и очень громкими криками поддержки. Люда, пока ехала вдоль ближнего длинного борта, посмотрела на ближнюю от себя трибуну. Там сидели несколько российских болельщиков и размахивали российским триколором. На лицах у них тоже был нарисован триколор. Мало этого, двое парней сидели в красных плюшевых цилиндрах и размахивали плакатами с надписью «Красная машина», «Вперед», «Сотка», «Жги», «Арина Стольникова», «Ум», «Честь» и «Гордость нашей эпохи». Картинки на плакатах с изображением «Сотки» тоже были соответствующие. Стольникова с медалью на шее, Стольникова с цветами на пьедестале почета. Правда, картинки эти были изготовлены из тех фотографий, которые сделаны еще в прошлом сезоне. На них была настоящая Арина Стольникова. Поддержка от болельщиков была мощнейшая, но в то же время она начала и мешать. Люда неожиданно ощутила, что люди в нее верят и ждут хорошего выступления, и не то что хорошего, а восхитительного выступления. Ведь сейчас выходила на лед гордость страны, от которой ждут многого после прошлых побед. Хорошо было Сашке. Она вышла зеленой юниоркой, начала ли и расслабоне откатала то, что ей надо, сделала то, что от нее никто не ждал. Совсем другое дело Стольникова, над ней давлели прошлые победы, и как дамоклов меч висел груз ожиданий. От этого очень трудно избавиться. Даже несмотря на то, что сейчас в теле Арины Стольниковой была Людмила Хмельницкая, она никак не могла избавиться от досадного чувства ответственности. По идее, ей должны прийти в голову мысли, что она на этом турнире тоже зеленый новичок, и отбросить все сомнения. Однако проблема была в том, что этого никто не знал, все ждали от нее великолепного выступления и победы. Поэтому, собственно говоря, и разминка получилась скомканная до безобразия. Разминку Люда начала исполнять в своем обычном стиле. Сначала не спеша покатила вдоль длинного короткого борта, посмотрела на болельщиков, даже улыбнулась и помахала им рукой, одновременно почувствовав, как краснеет лицо от смущения. Развернулась задними перебежками у правого короткого борта, сделала несколько крутых дуг и покатила по длинной пологой дуге к левому короткому борту. В середине арены маухаком переменила ногу с правой на левую, развернулась, встала на дугу назад наружу, вытянула правую ногу назад, ударила зубцом по льду и сделала попытку исполнить тройной лутц. Сделала попытку, потому что он не получился в очередной раз. Вышел недокрут в половину оборота и выезд в степ-аут. Слава богу, не произошло падение, иначе оно пришлось бы на то же самое, уже травмированное бедро. Однако на льду все равно Люда не удержалась и двумя руками оперлась о него, что по всем правилам судейства значилось как падение. Зал ахнул в едином порыве, а Брангаус сделал такое же выражение лица, как знаменитый итальянский футбольный судья Пьерлуиджи Коллина, когда смотрит на провинившегося игрока, приложил ладонь ко лбу, похлопал по нему и начал прохаживаться взад и вперед у калитки. Смущенная Людмила встала на лед, при этом опять чуть не свалившись на него, так как поскользнулась второй раз, и простыми ученическими перебежками начала разгоняться на второй прыжок. Второй прыжок был аксель, и прыгнула она его нормально, как и положено. Приземление вышло чистым. Люда тут же сделала несколько твизлов и прыжок в оленя, чем очень порадовала публику, которая тут же разразилась аплодисментами. Сделав одно вращение в заклоне, по-прежнему смущенная и покрасневшая Людмила покатила к Брангаузу для получения последних наставлений. «И что это было?» – недовольно спросил Брон, сосредоточенно глядя на Людмилу. «Ты опять базовые ошибки какие-то совершаешь. Аря, возьми себя в руки. Знаешь, почему ты упала?» «Ня», – смущенно сказала Люда, посмотрев в лед и не решаясь посмотреть на тренера. «Ты торопилась. Ты опять торопилась», – сказал Брангаус. «Куда ты гонишь? Контролируй процесс с до миллиметра, до миллисекунды, и все получится. Перед кем ты хочешь оставить впечатление? Ты оставишь плохое впечатление, если наваляешь здесь. Делай все осторожно и на контроле. Это мое последнее слово. Ты поняла? Угу», кивнула головой Людмила, краем глаза увидевшая, что поменялся счет на табло. Луна Хендрикс за прокат произвольной программы получает 132.21 балла, общий результат 202.21 балла, сказала информатор. На данный момент она занимает второе место. 1. Александра Смелова, Руссия СП-65-50ФС-167-82ТС-233-32. 2. Лейна Хендрикс, Белгиум СП-70-0ФС-132-21ТС-202-21. 3. Анастасия Гадва, Украине СП-62-10ФС-115-20ТС-177-30. 4. Сяюн Вие, Корея СП-63-30ФС-110-10ТС-173-40. 5. Андрей Встар, УСА СП-58-80ФС-112-42ТС-171-22. 15. Мианира, Чили СП-47-70ФС-88-21ТС-135-91. Публика тоже посмотрела на табло и отреагировала очень неоднозначно, так как в основном здесь были представители Евросоюза, для которых каждая европейская фигуристка была как своя, то большинство болельщиков начали с возмущением свистеть и кричать, негодуя, что за абсолютно чистый прокат Луне поставили очень небольшие баллы. Но за 5 тройных прыжков судьи никак не могли поставить больше, техническая база была очень мала, хотя спортсменку тянули изо всех сил и прибавляли все, что можно. В технике Луна набрала всего чуть больше 62 баллов, остальную сумму ей добросали компонентами, поставив невиданные 70 баллов, которые по идее должны были ставить при технической сумме от 70. Но в целом, сумма 132 балла за произвольную программу выглядела неприлично для такой мастеровитой и опытной фигуристки. Если бы она сумела повторить тройной лутц и вместо двойного акселя прыгнула тройной флип, то окончательная сумма легко увеличилась бы на 10 баллов без всякого мухляжа и достигла гроссмейстерских 140 баллов. Впрочем, сама Луна была довольна таким результатом, так как, похоже, это действительно была программа-макет, да еще которую она исполняла первый раз, поэтому девушка радостно улыбнулась во весь рот белоснежными зубами, помахала руками болельщикам и осталась с братом смотреть прокат Арины Сотниковой. Для исполнения произвольной программы на лед приглашается Арина Стольникова, Россия, сказала женщина-информатор. Пошла, работай. Брангаус протянул кулак, как всегда это делал. Люда ударила по нему своим кулаком и сразу же покатила к центру арены. Вот и началось. Глава 22. Люда берет себя в руки. Люда на ватных негнущихся ногах прямыми ученическими подсечками покатила к центру арены под громкие аплодисменты зрителей. Такое ощущение, что одна в целом мире. Настроение хуже некуда. Вот откуда что пришло. Сделав круг в центре арены, замерла в стартовой позе, но неожиданно слегка поскользнулась. И в этот момент, когда шум с трибун начал стихать, она неожиданно услышала, как Смелая что-то крикнула. «Давай, сотка!» — крикнул Сашка. «Чё скисло?» Люда провела взглядом по рядам зрителей и нашла, откуда кричали. Смелая стояла у калитки выхода на лед, в стороне от Браной Аделии Георгиевны. Сашка прямо смотрела на нее, подбадривает. Голос подружки действительно, словно придал сил. С глаз как будто спала пелена наваждения, и Люда сознанием погрузилась в то время, когда только ставили эту произвольную программу. Сейчас эти времена в конце июля казались сказкой. Лето, жара, походы на тренировки, где все кажется новым и очень интересным, даже захватывающим. И это чудная постановка. Да, она действительно чудная, и сейчас нужно суметь донести ее до зрителей, которые пришли сюда специально посмотреть на соревнования, в том числе и на нее, олимпийскую чемпионку. И сейчас, именно в этот момент, Люда взяла себя в руки. Мгновенно, ее охватила неспортивная злость. В фигурном катании злость не нужна, наоборот, необходима ясная голова и полный контроль над собой. Люда почувствовала, как ее охватывает спокойствие и собранность. Она заняла стартовую позу. Ноги на ширине плеч, руки сложены на груди, голова опущена влево, к плечу. Девушка спит. Зазвучали начальные аккорды мегаполиса. Люда быстро подняла голову, мило и застенчиво улыбнулась, правой рукой со сжатыми в кулак пальцами, сделала движение вверх, словно держа в руке связку воздушных шаров, и тут же исполнила на месте два пируэта на левой ноге, отставив правую ногу в аттитюде в сторону и вверх. Девушка проснулась и первым делом танцует прямо возле кровати. Утро. Свежее и манящее. Решительно невозможно сидеть дома. Нужно встретить его. Встретить солнце, которое еще не видно через странное круглое окно. Круглое окно, как такое может быть? Да легко. Достаточно вспомнить мамин лофт. Да, там обитают представители богемы. В этом необычном пространстве живет девушка, танцовщица и художница. Огромное помещение, необычная мебель, хореографический станок, большая непонятная картина в центре стены, а в углу стоит связка шаров на палке. Нужно торопиться выпустить шары, они уже заскучали в этом помещении, где в углах царит тьма, а в центре странный свет. Пора. Люда на зубцах коньков пробежала вперед, по направлению к судьям, остановилась, сделала два быстрых красивых пируэта, замерла и двумя руками словно оттолкнула шары в небо, выгнувшись всем телом вперед и подавшись вверх. Выражение лица при этом было очень наивным и вдохновляющим. Камеры крупно выхватили его, и режиссеры даже сделали впоследствии стоп-кадр. Оригинальный яркий красно-синий макияж очень выгодно оттенял лицо Людмилы, отчего оно смотрелось очень юным и свежим. Зрители, смотревшие прокат по телевизору и в интернете, невольно приблизились к экранам. Такое действие оказал на них этот кадр. Замерев на пару секунд в статичной и очень красивой позиции, с руками, поднятыми вверх, Люда после нее сделала отталкивающее движение обеими руками перед лицом, словно разгоняя какое-то наваждение или сон. Левая нога при этом была поднята в прямой арабеске. После этого развела руки в стороны, качнув в плавном аллонже, и выгнула корпус вперед, а плечи назад. Сделав моухак и развернувшись от судей, Люда стала разгоняться к левому короткому борту. По ходу разгона сделала тройку и перетяжку. Развернувшись маухаком на ход назад, переступила на левую ногу, поставила лезвие на внутреннее ребро, вытянула правую ногу назад, резко ударила зубцом по льду и прыгнула тройной флип. После приземления, ощутив хороший выезд, тут же прицепила к нему тройной тулуп. Есть стартовый каскад. Чисто. Выезд после каскада сделала в красивую арабеску, после которой исполнила несколько пируэтов и вошла в комбинированное вращение со сменой ноги. Сменила несколько позиций. Сначала либела, потом волчок сидя, затем поменяла ногу и перешла в сложный волчок. Правая нога была отведена назад, правая рука вытянута в сторону, левая – вверх. Завершив вращение, Люда поднялась на ноги и закончила выступление винтом. Вращение получилось на очень хорошем уровне, без потери центровки, без потери скорости, с нужным числом оборотов, и, кажется, за него легко можно было получить четвертый уровень. Вот и город. Громадный мегаполис, скопище всевозможных ужасов и в то же время прекрасных чудес. Солнце еще не встало из-за колоссальных высоток, но его лучи частично озаряют округу через проемы между зданиями. Многие люди еще спят, но понемногу начинает разгоняться транспорт. Слышен стук колес электричек по рельсам и ровный гул вагонов метрополитена, пролетающих по эстакаде, а также шорох шин редких автомобилей на улицах. Город начинает жить своей жизнью, просыпаясь к буднему дню, однако в парке, расположенном в самом центре, словно посреди глубокого ущелья, еще темно и пусто. Высокие пышные деревья громоздятся по бокам тенистых аллей, которые сейчас, ранним утром, кажутся совсем темными и в то же время привлекательными. Под ними, кажется, притаились какие-то сказочные существа, но девушке все равно. Она одета в красную юбчонку, белую майку с красными полосами, черную шляпу и в обычные туфли-лодочки на босу ногу. Она бежит по центральной аллее, держа в правой руке шары, и прямо в центре парка отпускает всю связку на свободу. Шары тут же улетают, гонимые свежим утренним ветром. Хватит им таиться в ее унылом жилище, прибежище мрачных теней и темного творчества. Шарам нужно летать, а девушке нужно творить. Запечатлеть это чудесное утро и эти эмоции прямо в картину, которая скоро украсит галерею в таком же лофте, в котором была когда-то Анна Александровна, то есть мама. На показе картин какой-то там варвар Амалии. В этот момент Людмила вспомнила накрашенного мужика в кожаной юбке от кутюр, и бабу с двумя мужиками на привязи с собачьими рожами на головах и чуть не рассмеялась, сорвав прокат. Впрочем, он и предполагался с большой долей улыбки, так что публика ничего не заметила, а Люда максимально сконцентрировалась. После вращения она разогналась до очень большой скорости, по направлению к правому короткому борту и прыгнула у него каскад тройной Луц, Ойлер, тройной Сальхов. Сложнейший элемент ее программы, но в этот раз она с Луцем справилась. Приземлилась после него очень четко, точно, уверенно, потом Ойлером быстро сменила опорную ногу с правой на левую и прыгнула тройной Сальхов с выездом в красивую ласточку. Публика в который раз наградила фигуристку бешеными аплодисментами. Тут же Люда развернулась задними перебежками и начала разгон к левому короткому борту. Сделав несколько подсечек, разогналась, сменила ход движения с назад на вперед, переступив на левую ногу, притормозила, присела на левом колене, мощно махнула правой ногой сначала назад, потом вперед, и в центре арены прыгнула каскад двойной аксель, двойной тулуп. Выехала прыжком в оленя и сразу же за каскадом зашла на дорожку шагов. В произвольной программе дорожка шагов тоже была сложным элементом из-за малого опыта катания Людмилы. Дорожка традиционно, по-брангаузовски, предполагалась с обилием поворотов, разворотов, смен направлений движения, опорных ног и ребер. Люда физически пока не могла выкатать чисто это обилие переходов, поэтому опять, как и в короткой программе, почувствовала, что сделала элемент с ошибками. После дорожки шагов шла хореографическая дорожка из гидроблида и кантилевера. Люда проехала ее, чередуя позиции, наискосок, через весь каток. После хореографической дорожки Люда раскрутилась несколькими пируэтами и сделала прыжок в либеллу через бедуинский. Исполнив нужное количество позиций, с четырьмя оборотами в каждой, Люда закончила вращение, сделала несколько шагов в сторону и остановилась в стартовой позиции номер два, лицом к судьям, внимательно смотревшим на нее. С этого момента началась вторая часть программы, и мегаполис сменился на более медленную мелодию под названием «Одиночество» в исполнении того же самого трио пианистов Бельсуана. Вечер. Город готовится ко сну. Рабочий день был трудным. Постепенно смолкает шум машин, но метро еще ходит. Его слышно на эстакадах и в тоннелях. Через круглое окно лофта падает последний кроваво-красный закатный луч солнца, каким-то чудом пробившийся сюда через окружающие этот квартал небоскребы. Девушка выходит на балкон и смотрит на окружающую местность. Небо постепенно темнеет, соседние дома похожи на скалы, а улицы меж ними, на глубокие ущелья, тонущие в полутьме. Она бросает последний взгляд на небо и неожиданно видит знакомую ей связку шаров. Странно, ветра нет, но шары летят прямо к ней. Этому есть простое объяснение. Шары знают, что здесь их дом. Они привыкли здесь ночевать и проводить холодные ночи. Все как всегда. Девушка протягивает руку, ловит подлетевшие шары и аккуратно проносит всю связку к себе в лофт. Ставит в угол и начинает танцевать в луче закатного солнца, освещающего ее стройную фигурку. Только в этот раз ее танцы более тонкие, более плавные, более медленные. Они как будто выражают усталый вечер, опустившийся на город. Поразительно красивая картина. Игра света, тени и чувств. Стартовая позиция номер два. Люда стоит на левой ноге, правую отставив чуть в сторону и назад, руки при этом прижаты к груди, а ладони сжимают друг друга. Ее глаза опять смотрят вверх и как будто ищут что-то в потолке и в верхних рядах трибуны. Выражение лица очень выразительное и словно молящее о чем-то. Операторы снова показывают его крупным кадром. Выгнув все тело вперед, она, опираясь на кончик зубца левого конька, протянула руки вверх и как будто поймала воображаемые шары, развернулась пируэтом, слегка присела и осторожно опустила их на лед. Музыка играла медленная, томная и очень притягательная. Она словно показывала, что сейчас наступил вечер, соответственно, и танцы, которые фигуристка сейчас будет показывать, тоже вечерние. Люда сделала несколько шагов от судей, потом исполнила крутые дуги пируэтами и начала разгоняться к правому короткому борту, где в углу арены притормозила, сменила направление движения назад на вперед, присела на левом колене, махнула правой ногой и прыгнула двойной аксель. Чисто, уверенно, выехала в ласточку, тут же сделала несколько пируэтов, встала на ход назад, проехала по длинной дуге назад наружу в направлении правого короткого борта и в центре арены прыгнула тройной луц. Чисто. После выезда исполнила несколько пируэтов и, разогнавшись к центру арены, тройкой переменила ход вперед на назад, встала на левую ногу, вытянула правую ногу назад, ударила зубцом о лед и прыгнула тройной флип. Чисто. Зрители начали вставать, настолько захватил их этот прокат, хотя сейчас шел явно не энергичный музыкальный отрезок. Сделав после флипа выезд в арабеск, Люда описала несколько крутых дуг в центре арены, разогналась к правому короткому борту, раскрутилась несколькими пируэтами и прыгнула последний прыжок программы, тройной ридбергер. Чисто. В этом месте программы стояли уже абсолютно все зрители. Стояли и аплодировали олимпийской чемпионке. Выехав с ридбергера красивым арабеском, Люда покатила обратно к центру арены. Остановилась и сделала последнее вращение. Заклон. Исполнила стандартные позиции. Либеллу, кольцо, Бильман. Бильман, как основная позиция, с 8 оборотами и по 4 оборота в либелле и кольце. После вращения Люда завершила программу, замерев в финальной позе, которая была похожа на стартовую. Ноги на ширине плеч, руки сложены на груди, голова опущена влево и вниз. Девушка снова уснула. Снова ночь воцарилась над миром. Шары тоже спят. Дружный рев прокатился по трибунам. На лед полетели подарки и цветы. Зрители аплодировали стоя. А русские фанаты трясли российскими триколорами, плакатами с изображением сотки, махали руками и кричали «Россия! Россия!». Старший тренер сборной Марина Владимировна Соколовская с удивлением смотрела на прокат арены. Она прекрасно знала, видела и помнила, как катается Стольникова. А помнила она все ее прокаты, потому что видела их или по телевизору, или вживую. Арина в лучшие годы определенно не была большим мастером конька. Ее скольжение считалось хорошим, и элементы она делала очень зрелищные и хореографически верные, но все-таки сильной стороной Арины Стольниковой были многооборотные прыжки ультраси. Однако сейчас, когда она увидела этот прокат, не было ни сложных многооборотных прыжков, ни даже того среднего хорошего скольжения и владения коньком, которые были у Стольниковой раньше. Складывалось такое ощущение, как будто это катается не Стольникова, а другая девушка, причем которая по мастерству и классу намного ниже ее. Как это можно объяснить, Марина Владимировна просто не знала. Такого не могло быть в природе. И эту поразительную разницу между Стольниковой прошлой и Стольниковой нынешней заметила не только она. Многие специалисты фигурного катания, увидевшие впервые в этом сезоне прокат олимпийской чемпионки, обратили внимание на недоделанность связующих шагов и невысокое качество исполнения непрыжковых элементов. Что с ней сделал Брандгаус? Возможно, стоило бы спросить об этом его самого, но в последнее время между конкурентами сложились такие отношения, что Соколовская и Брандгаус практически не разговаривали друг с другом, лишь обменивались вялыми кивками головой, которые должны были означать приветствие. Разговаривать им было не о чем. Люда открыла глаза и посмотрела на царящую вокруг вакханалию. Честно говоря, это было приятно, а вдвойне и втройне было приятно то, что она великолепно для себя исполнила прокат произвольной программы. Это не просто прокат, а прокат соревновательный. Впрочем, пролетел он мигом. Даже сейчас Люда уже полностью не помнила все нюансы своего выступления, как будто все вылетело из памяти. Она смутно помнила, как прыгала, смутно помнила, как каталась и вращалась. В памяти остались только самые общие черты выступления и последние несколько секунд, когда она уже застыла в финальной позе и начала раскланиваться. Вот как такое возможно? Люда нагнулась, потрогала обеими руками лед, потом приложила ладони друг к другу и поприветствовала трибуны, сначала одну, потом другую. Аплодирующие стоя зрители ответили на это восторженными криками. Поблагодарив зрителей, Люда покатила по направлению к калитке, ведущей в Кис-энд-Край. Там уже ждал Брандгаус, улыбающийся ей. «Молодец, молодец, Арина!» – поблагодарил ее тренер. «Конечно, можно было и получше, но как получилось? Я рад, что ты сделала все!» Арина надела чехлы на лезвие, еще раз помахала зрителям и уселась на лавку в ожидании оценок. Грейси Сильвер смотрела на прокат конкурентки и поражалась. Она тоже не видела в прокате Арины Стольниковой ничего сногсшибательного. Для американки российская фигуристка сильно сбавила в мастерстве, А ведь она видела ее практически на всех главных стартах прошлого сезона, на чемпионате мира и на Олимпиаде. По сути дела, у Стольниковой остались только прыжки и вращения. Сложные переходы между элементами куда-то ушли. «Можете выходить», — инклюзивный волонтер открыл калитку и показал американке на лед. Грейси сняла чехлы с лезвий, протянула своему тренеру Рафаэлю Акопину и медленными неспешными перебежками стала раскатываться вдоль бортов. Ей было интересно, сколько поставит россиянке, потому что в таком случае были вариации. Полностью прыгать контент максимальной сложности или несколько упростить его. Впрочем, Грейси Сильвер ложных иллюзий не испытывала. Арина Стольникова прыгнула все прыжки, все их исполнила без недокрутов, очень чисто, с уверенными заходами и уверенными выездами, да и все остальное было сделано на хорошем уровне. Даже если где-то и слетят уровни сложности на непрыжковых элементах, за чистый прокат судьи легко накинут олимпийской чемпионке пару-тройку баллов. Кататься предстоит на максимуме. Арина Стольникова за прокат произвольной программы получает 145-68 баллов, общий результат 217-88 баллов, и на данный момент занимает второе место, сказала женщина-информатор. Люда посмотрела на табло. 1. Александра Смелова, Руссия СП-65-50-ФС-167-82-ТС-233-32. 2. Арина Стольникова, Руссия СП-72-20-ФС-145-68-ТС-217-88. 3. Лейна Хендрицкс, Белгиум СП-70-ФС-132-21-ТС-202-21. 4. Анастасия Гадва, Украине СП-62-10-ФС-115-20-ТС-177-30. 5. Сяюн Вие, Корея СП-63-30-ФС-110-10-ТС-173-40. 16. Мианира, Чили СП-47-70-ФС-88-21-ТС-135-91. Ожидаемо, она не смогла обойти смелую с ее ультраси. Разница в 16 баллов. А вот за второе место вполне можно и побороться. Сейчас все зависело от Грейси Сильвер, от того, как американка откатает свою произвольную программу. В короткой программе Грейси была выше и имела порядочный задел в 6 баллов. Очевидно, что сейчас развернется борьба между ней и олимпийской чемпионкой за второе место. А вдруг Грейси покусится и на золото? Глава 23. Грейси Сильвер зажигает по полной. Пока американка готовилась к прокату, Брангаус смотрел на табло и оценивал выступление воспитанницы. А оценивать его можно было с двух сторон. Если сравнивать со Стольниковой прошлой, то сумма баллов не впечатляла, да и сами прокаты тоже. С такими прокатами и такой суммой она выступала по юниорам в позапрошлом сезоне, да и то, на чемпионате мира в ТБЕ в присутствии сильных российских, американских и японских конкуренток пришлось включать в произвольную программу два тройных акселя и четверной лутц. Четверной. Его спортсменка прыгала кваты 2-3 кселя в 14 лет. А сейчас? А что сейчас? Да, Арина пока в разобранном виде, но не сдается и не унывает, делает свое дело. 217 баллов. Как ни крути, сумма гроссмейстерская. Еще в прошлом олимпийском цикле с такой можно было чемпионкой Европы стать или медаль чемпионата мира взять. Так что все относительно. В любом случае, место для работы обширное и цели определены. Очевидно, что прыжковая база у Арины на хорошем уровне. Тройные прыжки получились великолепно. И проблемы были тоже четко видны. Наверняка слетели уровни на дорожке шагов и где-то еще навозила по мелочи. За технику оценка была 73,5, а за компоненты программы – 72,18. Надо признать, суммы неплохие. Брангаус ободряюще похлопал воспитанницу по плечу, и они с большим вниманием стали следить за прокатом последней соперницы, американки Грейси Сильвер, перед которой тоже стояла очень сложная задача. Ей нужно было откатать без единой ошибочки, потому что даже малейшая ошибка могла бросить ее под Стольникову. «На лед приглашается Грейси Сильвер, США», — сказала женщина-информатор. Грейси, обворожительная в своем темно-бордовом платье, с восхитительной улыбкой и милым выражением лица выехала на арену, поднятыми руками приветствуя зрителей. Вот с кого надо брать пример. Весь вид американской фигуристки словно излучал американскую мечту. Прекрасное платье, белозубая улыбка, красивая прическа с пучком волос над правым ухом и громадной заколкой в виде алой розы на нем, все работало в плюс, все работало на оценку. Грейси была любимицей публики во всех смыслах этого слова. Золушка фигурного катания, работавшая официанткой в Макдоналдсе, чтобы оплачивать тренировки. Любой американский фанат фигурного катания мог прийти в кафешку и увидеть там Грейси с точно такой же восхитительной улыбкой, как сейчас. А еще, была и еще легенда, вполне реальная. Какой-то парень из колледжа, абсолютный ботан, в письме Санта-Клаусу загадал желание провести день с Грейси. Эта история попала в интернет, Грейси узнала о ней, и мечта парня неожиданно исполнилась. Грейси связалась с ним, пригласила к себе на каток, чтобы он посмотрел на тренировку звезды, а потом пригласила его на ужин в кафе. И эта история, распиаренная в сети, добавила фигуристке легендарности, в то же время приблизив ее к зрителю. Вот и сейчас, когда Грейси Сильвер выехала на лед для проката произвольной программы, болельщики на трибунах буквально неистовствовали. Появилась их любимица, их кумир. Грейси под гром аплодисментов описала несколько кругов в центре арены, похлопывая себя по бедрам, разводя руки в стороны, и замерла в стартовой позе, чрезвычайно зрелищной и сексуальной. «Das ist fantastisch!» — крикнул кто-то из болельщиков в абсолютной тишине. Но тут же крики стихли. Грейси стояла, согнув левую ногу в колене, чуть отставив ее в сторону и слегка вывернув. Правая нога, прямая как струна, была отставлена вправо, туда же повернуто тело. Правая рука опущена вниз и вытянута параллельно с правой ногой, а левая рука согнута в локте на уровне груди. Грейси лукаво смотрит вправо, чуть склонив голову. Взгляд да нельзя лукавый и обворожительный. Камера также, как и Стольникову, показала ее лицо крупным планом, и телезрители зааплодировали от восторга. Спортсменка смотрелась очень эффектно. Заиграла музыка, и это было знаменитое танго «Иль Чокла» исполнителя Анхеля Вильильда, которое часто брали для фигурного катания. Танго, под которое каталась Грейси, естественно, было в современной обработке, так как оригинальная композиция была написана в 1903 году и сейчас, в 21 веке, просто не могла обеспечить нужный танцевальный напор. При первых аккордах музыки Грейси развернулась влево, словно с удовольствием посмотрела туда, развела руки в стороны, еще больше согнула левую ногу и опустила корпус вниз. Потом вернулась в прямое положение и посмотрела на судей, вытянув правую руку в сторону. Тут же описала пируэт в циркуле, очень быстрый, зрелищный и красивый, подняв руки вверх. Потом Грейси парой подсечек набрала скорости в центре арены и исполнила несколько крутых дуг, маухаков и пируэтов с выпадами вперед. Доехав до левого короткого борта, развернулась там по широкой дуге задними перебежками и покатила на стартовый каскад, к правому короткому борту. Разогнавшись, Грейси в середине арены развернулась маухаком, встала на левую ногу на дугу назад наружу, вытянула правую ногу назад, ударила зубцом по льду и прыгнула тройной лутц. Тут же прицепила к нему тройной тулуп. Чисто. Трибуны разразились аплодисментами. Каскад получился настолько пролетный, что Грейси чуть не задела бортик лезвием конька свободной ноги. Европейская арена была на 1 метр короче, чем североамериканские, на которых привыкла тренироваться Грейси. Долгий выезд она держать не стала, стремительно развернулась маухаком, сделала несколько пируэтов и стала разгоняться обратно к левому короткому борту. Не доезжая до него, примерно в центре арены, прыгнула тройной Ридбергер. Прыжок получился не идеальным, несмотря на то, что был докручен, Грейси вывалилась из круга, как говорят профессионалы, потеряла ось вращения и чуть не свалилась, приземлившись с очень крутым наклоном. Чтобы не упасть, ей пришлось тут же подставить вторую ногу. Но теоретически, прыжок был сделан, докручен, и только на усмотрение судей оставалось, плюс или минус они поставят за этот элемент. После приземления с Ридбергера Грейси начала исполнять дорожку шагов, и, естественно, в исполнении красивой девушки, танцующей танго, она оказалась великолепной. Грейси делала много разворотов, смен направления движения, пируэтов, твизлов. Дорожка выглядела красиво, но визуально поставлена попроще, чем обычно ставил своим спортсменкам Брандгаус. Впрочем, на 4-й уровень ее должно было хватить. После дорожки шагов Грейси почти без разгона, лишь предварительно сделав несколько пируэтов, прыгнула тройной флип. Чисто. Публика встретила прыжок аплодисментами. После флипа скрутила несколько твизлов и исполнила прыжок во вращение. Сначала сделала либеллу в двух позициях. В обычной и усложненной, лицом и корпусом вверх, а закончила бильманом. Вращение получилось отменным. Все нужные обороты были сделаны, позиции красивые, и никакой потери центровки или снижения скорости при перемене позиций. После вращения Грейси откровенно решила передохнуть в центре арены, так как началась вторая часть программы. Она почти на месте сделала несколько хореографических элементов в стиле танго, порадовав зрителей игрой своего красивого тела и лица. Все движения дотянуты, доделаны и смотрелись очень зрелищно. Трибуны отреагировали аплодисментами. Потом Грейси стала разгоняться к левому короткому борту, развернулась у него задними перебежками и стала еще сильнее набирать скорость в направлении правого короткого борта. Миновав центр арены, тройкой развернулась на ход назад, потом опять на ход вперед, маухаком сменила опорную ногу с правой на левую, присела на левом колене, мощно сделала мах правой ногой и прыгнула каскад двойной аксель, двойной тулуп, двойной ритбергер. Чисто. А ведь пошла вторая часть программы. У нее 4 прыжковых элемента во второй части, из них 2 каскада, подумал Брандгаус. Выехав из каскада в ласточку, Грейси исполнила несколько пируэтов и стала разгоняться к правому короткому борту. Сделав несколько пируэтов, раскрутилась на левой ноге, встала на ход назад и прыгнула каскад тройной флип, двойной тулуп. Чисто. Трибуны зааплодировали еще сильнее. Грейси, даже исполняя прыжки, не бросала хореографию, постоянно что-то делала, исполняла движения руками, ногами, улыбалась. Это производило сильное впечатление, намного более сильное, чем смелая, которая полностью бросала прокат, когда сосредоточенно заходила на элементы ультраси. Выехав из каскада ласточкой, Грейси стала разгоняться к левому короткому борту на тройной лупс. В середине арены встала на длинную дугу назад наружу и на заходе исполнила свечку, подняв правую ногу вертикально вверх, а корпус опустив вниз и почти прижавшись к опорной левой ноге. Публика разразилась бурными аплодисментами, и под эти аплодисменты Грейси резко поднялась, опустила правую ногу назад и вниз, ударила по льду зубцом лезвия и прыгнула тройной лутц. Чистоган. Сложнейший заход, чистый выезд. Этот прыжок при базовой стоимости в 6,2 балла, да еще исполненный во второй части программы, с надбавкой в 0,62 балла и плюс 2 балла от судей, стоил как тройной аксель. После лутца Грейси исполнила хореографическую дорожку, проехав 2 раза ласточкой, сначала передней, потом задней, а между ними сделав переход прыжком в шпагат. После хореографической дорожки Грейси с короткого разгона прыгнула в центре арены последний прыжок, тройной сальхов. Чисто. Выехав с сальхова, исполнила 2 оставшихся вращения, заклон и комбинированное вращение со сменой ноги. Вращения получились очень зрелищными и с красивыми позициями. Похоже, вращения тоже были коньком Грейси. Ни в одном за всю программу она не допустила ни малейшей ошибки и наверняка наберет максимальные уровни. Особенно великолепным получилось комбинированное вращение со сменой ноги. Сначала Грейси сделала либеллу, потом села в пистолетик, вращаясь на правой ноге, вытянула левую горизонтально вперед и прижалась к ней, потом встала, подняла ногу, ухватилась за нее левой рукой, в редкую позицию флажок и, сделав 4 оборота, опустилась, переменила ногу и стала вращаться в сложном волчке с ногой назад, одной рукой вверх, а другой рукой в сторону. Потом поменяла положение на другой сложный волчок, подложив свободную ногу под себя сзади, и сделав 4 оборота, поднялась и закончила стремительным винтом. Вот чего я от них никак не добьюсь. Аж 6 позиций. 4-й уровень и море плюсов, подумал Брандгаус. Закончив вращаться, Грейси отставила правую ногу вперед, левую чуть назад, развела руки в стороны и сделала ими энергичный мах, выгнув корпус вперед и подняв голову. Ее красивое лицо сияло от восторга. Смогла. Выстояла. Финал. Брандгаус мрачно смотрел на все это и гадал, обойдет американка смелую или нет, ведь Грейси судьи сейчас могли поставить очень много. Американская фигуристка выдала чистый прокат с 7 тройными прыжками, из которых 3 прыжковых элемента стояли во второй части программы, среди них 2 каскада. Плюс она очень много заработала на вращениях и дорожке шагов, которые у нее получились явно все на 4 уровня. То, что она обойдет Стольникову, не было ни малейших сомнений. Арина и в короткой программе проигрывала американке, а вот обойдет ли Грейси Сашку. Между ними в короткой программе был приличный разрыв в 13 баллов. Хватит ли смелой баллов, полученных за произвольную программу, чтоб не сдать первое место американке? Грейси купалась в лучах славы. Трибуны стоя приветствовали американскую фигуристку. Подарки в большом количестве полетели на лед. Грейси начала раскланиваться. И раскланивалась она не абы как. Фигуристка проезжала несколько метров по направлению к арене, останавливалась, делала правой рукой сложное движение, потом прикладывала ее к сердцу и низко кланялась. Следом развернулась пируэтом, по пути сделала еще несколько пируэтов, проехала по направлению к противоположной трибуне и там точно так же поклонилась. Поблагодарив зрителей за внимание, Грейси, размахивая двумя руками, покатила в Кис-Сент-Край. По пути подобрала с льда мягкую игрушку в виде медведя и, держа ее двумя руками, подняла над головой и в шутку помахала болельщикам лапой. Грейси была так взволнована и обрадована, что даже не стала надевать чехлы. Взяла у тренера олимпийку, накинула ее на плечи, пробежала по полу и уселась на лавку. Болельщики также стоя приветствовали фигуристку. Потом накал восторгов понемногу начал стихать. Грейси Сильвер за прокат произвольной программы получает 152,4 балла, общий результат 239 баллов, и на данный момент это второе место, сказала информатор. Соревнования женщин закончены. Победу одержала Александра Смелова, представительница России. Сейчас состоится небольшое интервью с победительницей и медалистками турнира, после которого будет церемония награждения. Просьба не расходиться. 1. Александра Смелова, Руссия СП-65-50-ФС-167-82-ТС-233-32. 2. Грация Сильвер, УСА, СП-78-50-ФС-152-40-ТС-230-90. 3. Арина Столникова, Руссия СП-72-20-ФС-145-68-ТС-217-88. 4. Лейна Хендрицкс, Белгиум СП-70-0-ФС-132-21-ТС-202-21. 5. Анастасия Гадва, Украине СП-62-10-ФС-115-20-ТС-177-30. 17. Мианира, Чили СП-47-70-ФС-88-21-ТС-135-91. Брангаус посмотрел на табло. Ощущения двоякие. С одной стороны, Смелова выиграла, и это хорошо. С другой стороны, выиграла с минимальным перевесом и только за счет произвольной программы, в которой она едва ушла от Грейси Сильвер, которая откровенно ошиблась на Ритбергере. А ведь Сашка выдала чистейший прокат жизни с тремя элементами ультраси. Грейси судьи поставили за технику 78,6 баллов и за компоненты 73,8 балла. Оценка за технику американской фигуристки вопросов не вызывала, она получила много, почти по максимуму. Если бы чисто сделала Ритбергер, наверняка судьи поставили бы ей на 3-4 балла больше, и Грейси обошла бы Смелову по результатам двух программ. Вопросы вызвала оценка за компоненты американской фигуристки. Судьи, на взгляд Брангауза, поставили ей за компоненты откровенно мало, и этому были причины, заметные профессионалу. В течение всей программы Грейси ни разу не вышла из образа, ее хореография и линии были идеальными, нет никакого сравнения с нынешней Ариной. Однако оценка американки за компоненты была 73,8 баллов, при том, что Стольниковой поставили не намного меньше, 72,18 баллов. Похоже, имя Ириноме Стольниковой продолжало работать на нее. Судьи не стали возвышать американку, чтобы разрыв с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира не стал совсем уж неприличным. Что называется, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Однако, долго ли будет продолжаться подобная судейская благость, если Стольникова не возьмет себя в руки и не выйдет на уровень, хотя бы близкий к прежнему, карт-бланш, данный ей, может быстро закончиться и уже на следующем старте ее оценки могут стать еще ниже. Это спорт, детка. Если не делаешь ты, делает твой соперник. Не развиваешься ты, развивается твой соперник и начинает получать плюшки, которые раньше принадлежали тебе. Сейчас ясно только одно, именно нежелание судей портить оценку Стольниковой стоило Грейси золотой медали. Ну что ж, наверное, бывает и такое. Впрочем, все это была теория заговора и с реальностью она не могла иметь никакой связи. Все могло быть намного проще, это первое соревнование сезона, и судьи еще скуповаты на оценки, однако уже на следующем старте они могли взлететь до небес у любой участницы. Грейси Сильвер своим вторым местом нисколько не тяготилась. Она была опытная спортсменка и понимала, что Нью-Йорк не сразу устроился. Весь сезон впереди, и возможных нюансов была масса. Глава 24. Интервью и награждение. Людмиле мысленные рассуждения тренеров и конкуренток были неведомы. Она смотрела на прокат Грейси Сильвер и понимала, что ей до американской фигуристки как до луны пешком. И это наверняка было заметно болельщикам и профессионалам фигурного катания. Однако, как говорится, счет на табло. Все-таки, несмотря ни на что, на все свои страхи и сомнения, она завоевала бронзовую медаль в борьбе с такими грозными соперницами. И это ведь была ее первая медаль за всю жизнь, если учитывать период занятий фигурным катанием в СССР. И сейчас ее мгновенно охватила бешеная радость. Она все-таки смогла. Она будет с медалью. Пусть бронза. Но это только начало. «Мисс, вам нужно пройти в Kiss and Cry», по-английски сказал подошедший волонтер. «Сейчас там состоится короткое интервью с вами». Люда кивнула головой и направилась в Kiss and Cry, мысленно уже озадачиваясь, как же она будет говорить, учитывая почти нулевой уровень английского языка. Однако тревога оказалась напрасной. Рядом с фигуристками сидела переводчик, женщина в желтом брючном костюме лет 30. На лавке в Kiss and Cry расположились Смелая в самом центре, справа от нее Грейси Сильвер, слева переводчица, и еще левее Люда. Мужчина, который брал интервью, был скорее не журналист, а местный шоумен, бывший фигурист, который сейчас вел ледовые шоу. Он был одет в переливающийся костюм зеленого цвета, красную рубаху и желтый галстук, а волосы у парня переливались синим. В ушах кольца, так же как и в носу. Европа. Все фигуристки чувствовали себя по-разному. Смелая была очень смущена и стеснена. Она впервые очутилась в центре внимания такого рода и очень стеснялась того, что выиграла Нибельхорн Трофи 2022. Грейси Сильвер. Само спокойствие и профессионализм. Сейчас с фигуристки сошел артистический образ, и она стала обычной улыбчивой девчонкой. Сидела на скамейке, закинув нога на ногу и изредка махала рукой болельщикам либо улыбалась в камеру. Люда сидела прямо, как будто проглотила аршин. В ней стеснение проявлялось еще больше, чем у Смелой. Перед медалистками, всего в 2 метрах, стояли несколько операторов в жилетах с логотипами своих телекомпаний и снимали их на большие профессиональные видеокамеры. Люда смотрела то в одну, то в другую камеру, понимая, что сейчас ее показывают миллионам людей, и отчаянно краснела. Нет бы помахать рукой, поприветствовать их, но она чисто психологически не могла перешагнуть тот барьер раскованности, который присутствовал у современных спортсменок. Анна Александровна смотрела последнюю разминку на постоянном нервике, что было для нее крайне нехарактерным. Все-таки она любила фигурное катание. И куда что делось? Где спокойствие и сдержанность? Сейчас же идет обычный рядовой старт для дочери, первый в сезоне, и который, по сути, ничего не значит, и Глянька разволновалась. Конечно же, если подумать, этому были причины. Как мать, она знала и понимала проблемы, которые терзают дочь, и особенно понимала, как важен Аре этот старт. Ей необходимо пусть даже не взять на нем медаль, а лишь откататься чисто и вернуть веру в себя. Когда Арина начала кататься, Анне Александровне пришлось пить волокордин, иначе она не могла, волнение просто зашкаливало, и чувствовалось, как бешено билось сердце. Трудно даже описать словами ее эмоциональное состояние, когда она увидела, что Арина откатала чисто. Да, прокат был не идеальный и скорее подходил бы какой-нибудь мастеровитой юниорке, а не олимпийской чемпионке, но, учитывая проблемы, одолевавшие ее дочь, неготовность к сезону, потерю мотивации, отсутствие дальнейших целей в спорте, да еще и эту долбанную аварию с потерей памяти, она понимала, что Арина откаталась на пределе возможностей. Это вызвало большое уважение. «Молодец!» — крикнула Анна Александровна, когда объявили оценки. «Молодчина же!»